Охоре Цурухиме. Период Мурамати. Глава первая. Едва ее тело погрузилось в ледяную воду, как Цурухиме почувствовала боль. Дыхание перехватило. Девушке казалось, что ее пронзает тысяча стрел. Чтобы плыть было легче, она сняла доспехи и стала уязвимой, как карп перед цаплей. Цурухиме призвала на помощь морских духов. Расстояние, отделявшее ее от вражеских кораблей, было таким большим, что ей потребовалось бы несколько часов, чтобы доплыть до них. Пусть морские течения несут ее. Когда умер отец, она стала жрицей храма Оэмадзуми, расположенного на острове Омисима. Цурухиме было всего 15 лет, когда оба ее старших брата погибли, и настоятельницей стала она. С детства отец учил ее быть сильной и мужественной. Очень рано объяснил ей, что святилище постоянно привлекает желающих захватить его. Оба ее брата погибли, защищая его. Цурухиме всегда задавалась вопросом, знал ли отец, что болезнь скоро заберет его. Как бы то ни было, она была готова принять на себя бремя, которое он ей передал. Почти год она отражала нападение клана Оути. Ее армия была сильна, и каждый воин занимал особое место в святилище. И в ее сердце. Цурухиме не сводила глаз с океана. По ночам иногда вскакивала, обливаясь потом. Ее преследовала мысль о том, что захватчики вернулись. Вчера они были здесь. Гладь моря настолько хватало глаз, была покрыта вражескими кораблями. Один из них привлек ее внимание. Штандарт указывал на то, что на борту находится важный военачальник. Цурухиме сразу поняла, эта битва будет не такой, как другие. Ночь была ясной. Луна освещала корабли вдалеке. На палубах сверкали огни. Сквозь шум прилива и отлива Цурухиме слышала разговоры и смех самураев, которые несли вахту. Слышала надменные речи. Предстоящую битву они считали уже выигранной. Цурухиме знала, что у них есть для этого все основания. Их превосходство в численности и силе было очевидным. Спасти святилище мог только хитрый план, который должна была придумать Цурухиме. Нельзя потерпеть поражение. Она должна превзойти саму себя ради святилища, ради своих людей и ради отца. Цурухиме опустилась под воду и закрыла глаза. Она молилась, слившись разумом с окружавшей ее водой. Она чувствовала, как вокруг нее вьются удивленные рыбы. Прошло немного времени, и вот она уже стала частью их мира. Новые ощущения становились все сильнее. Сердце билось все медленнее. Цурухиме позволила страхам покинуть ее. Она должна была избавиться от них. У ней почти получилось. Духи были уже рядом. Она чувствовала их. Видела приближавшихся к ней морских чудовищ. Она могла бы целиком поместиться в пасть любого из них. Воздух в легких почти закончился, но она должна была доказать, что они не зря удостоили ее своим присутствием. Постепенно духи смягчились. Цурухиме почувствовала их благосклонность. Подводные потоки подхватили ее и стремительно понесли к кораблям. Глава вторая. Молодая настоятельница подплыла к кораблю, над которым развивался штандарт. Наверху звучали голоса пяти разных мужчин. Судя по тому, что доносилось до ее слуха, некоторые из говоривших были уже пьяны. Что ж, это упростит дело. Цурухиме стала подниматься, цепляясь руками и ногами за обшивку корабля. Оказавшись на палубе, она огляделась. Не подозревая, что на борту находится молодая женщина, самураи продолжали пить и хвастаться прошлыми победами. У старшего из них было не меньше 15 голов, которые он отрубил у побежденных им воинов. Цурухиме решила, что больше ничья голова не должна пополнить эту ужасную коллекцию, и выпрыгнула из темноты. Выпивка еще не полностью притупила их чувства. Самураи, сжимая оружие, тут же вскочили на ноги. Их лица вспыхнули, когда они увидели, что вызов им бросает хрупкая девушка. Их взгляды заставляли Цурухиме чувствовать себя грязной. Она выхватила меч, который висел у нее за спиной. Раздался звон клинков. Привлеченный звуками поединка, на палубе показался еще один мужчина. Едва бросив на него взгляд, Цурухиме поняла, что этот человек занимает высокое положение. Это был военачальник. Тот, кого она должна была победить, чтобы предотвратить нападение на свой остров. Важный самурай выглядел удивленным. Затем, как и его люди, рассмеялся, показав черные зубы, и сделал остальным знак отойти. Он сам накажет ее за дерзость. Жесты этого человека были властными. Никогда прежде Цурухиме еще не приходилось сражаться самой. Но она понимала, что силой она не победит. Ее преимуществами были ловкость, стремительность и способность предугадывать чужие движения. Отец обучил ее всему, и сейчас она читала противника, как развернутый свиток. Самурай не обладал воображением. Он исполнял танец из одних и тех же смертоносных приемов. Цурухиме легко уклонялась от ударов и отражала их. Казалось, она танцует и смеется над противником. Она чувствовала, как нарастает его раздражение. Его движения становились все более неуклюжими. Он терял терпение, терял силы. Столпившиеся вокруг воины подбадривали своего военачальника, хотя его честь уже начала тускнеть. Цурухиме не нанесла ни одного удара. Она лишь уклонялась и пристально следила за противником. Но вот, наконец, настало время нанести удар. Самурай вновь яростно атаковал. Цурухиме, совершив быстрый маневр, оказалась у него за спиной. Самурай теперь находился полностью в ее власти. Едва успел обернуться, как меч Цурухиме перерезал ему горло. Хлынула кровь. Самурай покачнулся и рухнул. Следившие за поединком замерли. Цурухиме обезглавила дракона. Но она не могла допустить, чтобы враги подняли тревогу. В одиночку она их всех не победит. Она должна была бежать и присоединиться к своей армии. Битва только начиналась. Осыпаемая тучей стрел, она прыгнула за борт и скрылась под водой. Глава 3. По возвращении настоятельница Цурухиме была осыпана почестями. Боевой дух ее воинов был высок, как никогда. Едва она успела перевести дух, как они указали ей на корабли, которые спешили к ним на помощь. Союзники явились со всей Японии. Вновь вспыхнула надежда, заставила сердце Цурухиме биться сильнее. Она не могла сдержать слез. После смерти отца они впервые катились по ее щекам. Лишившись командующего, вражеский флот оставался неподвижен. Настало время действовать. Зная, что за ней следят со всех ее кораблей, Цурухиме высоко подняла руку и тут же резко опустила ее. В ту же секунду сотни стрел с привязанными к ним разрывными снарядами были выпущены по кораблям клана Аути. Мачты рушились. В пробоинах хлистала вода. Враги метались, спуская на воду спасательные шлюпки. Цурухиме знала, что на кораблях захватчиков царит паника, и ждала. Ее люди рвались в бой, и, наконец, она велела плыть вперед. Она надеялась, что враги обратятся в бегство, но столкновение было не избежать. Барабаны тайко забили, возвещая о начале сражения. Тайко. Японское искусство игры на барабане. Цурухиме надела доспехи и взяла лук. Она тоже собиралась стрелять во врага. По мере того, как Цурухиме продвигалась вперед, клан Аути отступал. И вскоре на волнах качались лишь обломки затонувших кораблей. Настоятельница смотрела, как встает солнце. Битва была выиграна. Но она знала, что это еще не конец. Победа принесет передышку на несколько дней. В лучшем случае, на несколько месяцев. Она гадала, сможет ли когда-нибудь снова спокойно спать, как тогда, когда жив был отец. Вернувшись на свой любимый остров, Цурухиме тут же легла спать. Во снах она переносилась на поля других сражений, жаждущими власти военачальниками и самураями, служившими враждебным кланам. Во сне, как и наяву, она самоотверженно сражалась. Однако небо становилось все темнее, вороны каркали, предвещая беду. Цурухиме увидела во сне юношу, которого должна была полюбить всем сердцем. Но он погибнет в бою. Сон был вещим. Она увидела в нем и себя. Это была она, но будто лишенная души. Она шла к морю, чтобы исчезнуть в нем навсегда. Цурухиме покидала святилище и землю, опускаясь все глубже, пока ее легкие не наполнились соленой водой. Вскоре она перестала дышать. Отныне она навеки останется в темных морских глубинах.